Да. Алло. Здравствуйте. Меня Здравствуйте. зовут Максимова Виктория Юрьевна, я являюсь старшим инспектором компании «Эверест». Наш разговор на Арину Александровну. Да, слушаю. Звонок вам поступил по поводу вашей задолженности перед микрофинансовой компанией «Манимен». Сумма задолженности ваша составляет 23 тысячи 800 рублей. А по какой причине вы отказываетесь от оплаты по договору займа? По причине отсутствия договора займа. Как это отсутствие? Поясните мне, пожалуйста. А отсутствие – это антоним присутствия. То есть это так же, как и есть, только нет. Ну, как и что, вы не собираетесь производить оплату? Представляете? Вы в интернет онлайн заключили договор оферты. Да, и это все фильки на грамоту. Нет, Алина Александровна, вы здесь глубоко заблуждаетесь. Ну, тогда пусть идут в суд, манимены. В суд? Угу. А с чего вы взяли, что суд будет? Ну, потому что вот это единственный возможный способ каким-то образом взыскать с меня просроченную задолженность. Нет, Алина Александровна, есть очень много и других способов. Например? Не только суд. Например? А вы ознакомьтесь в интернете, раз это хорошо осведомлены. Зачем о мне том, что договор ознакомливаться? Не является а зачем документом? Мне ознакомливаться в интернете? Вы мне расскажите. Вы же должны меня. Я вам должна рассказать. Ну, конечно, вы же должны Но по своему договору. Если вы думаете, что для того, чтобы вернуть компании лично денежные средства, которыми вы воспользовались, это не единственный вариант подать на вас в суд. Ну, а какие есть еще варианты? Алина Александровна, их очень много. Например? Поверьте, и например. Вы, у вас взыщется данная сумма да вы что? В полном каким объеме образом? Единовременно платежом. Каким образом? Поэтому ознакомьтесь в интернете каждый То год. То есть вы не знаете, каким образом, да? Подробности вдаваться не буду. Нет, ознакомьтесь с федеральным законом 360. Ознакомьтесь также с гражданским кодексом статьи 382. Ознакомьтесь, Алина Александровна, очень много есть вариантов. 382, но если они продадут по цессии кому-то, ну точно так же звонари будут звонить. Ну точно так же я буду говорить, ничего не отдам, отстаньте. И что? Ну вам я поясняю, Алина Александровна, ознакомьтесь еще с федеральным законом 360. Угу. Ознакомьтесь, пожалуйста, с его поправками. И в дальнейшем вы также все поймете, что и без суда может взыскиваться данная сумма в принудительном порядке. Да, что же вы говорите, это все ерунда. Да, врете ознакомьтесь, вы Алина врете? Александровна. Зачем вы врете? Нет, зачем врете? Зачем мне вас обманывать? Ну, я не вы, знаю, для того, а чтобы вот я сейчас... Вы, наверное, для того, чтобы я заплатила, и вы денежку получили с этого. Алина Александровна, мне ваши денежные средства абсолютно не нужны. Ну как это? Вы же с этого Зайдите. Зарабатываете, поэтому, наверное, нужны. Зайдите в этом заключается. Кабинет, ознакомьтесь, пожалуйста, с суммой своей задолженности. Да зачем мне это нужно? Производить Никому капать. Ничего отдавать не буду. Ну, ради бога, под запись разговора данная информация вся зафиксирована. И Всего что? Доброго вам, до свидания. И что? И подождите, и что? Ну, зафиксировали вы, и что? И какой смысл от этого? Лёу. Эй, тетенька. Зачем микрофон отключила? Я трубку класть не буду.